Братья и сестры, хочу всех вас сердечно поприветствовать. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Садитесь. Братья и сестры, я прочитаю одно послание. Полностью прочитаю, записано в книге Откровения, в 3 главе. С 14 стиха буду читать и до конца главы. И ангелу Лаодикийской церкви напиши. Так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия. Знаю твои дела. Ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и нах. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазной мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. Братья и сестры, люди на молодежное общение едут иногда с различными целями. Иногда едут на других посмотреть, иногда себя показать. Многие едут, чтобы послушать проповеди, любят Библию, любят проповеди слушать, пение, любят общаться с молодежью. Друзья, иногда едут на молодежное общение с намерением покаяться. Ни одного человека такого знаю, когда с надеждой ехал именно чтобы покаяться. Известно, что на молодежных общениях приглашают к покаянию чаще, чем просто в церквях. Поэтому, бывает, едут такие и молятся. «Господь, хочу покаяться, помоги мне». Часто молятся за нас родители. Когда мы на общении, молятся родители с надеждой, что может покаяться моя дочь или мой сын. Друзья, конечно, хочется очень, чтобы желания тех, которые желают к Богу, стремятся к Богу, хотят изменить свою жизнь, может, неправильную, чтобы это желание сегодня исполнилось. Потому что назидательная часть, вернее, призывная часть, она подходит к концу. И дай Господь, чтобы каждый мог откликнуться на его зов, кто услышит. Друзья, наши рассуждения будут следующими. Я прочитал целое послание. Мы его разберем, начиная с первого стиха до последнего. И при внимательном слушании мы услышим, что Господь от каждого из нас хочет. Друзья, я прежде всего хочу обратить внимание вот на что. Кому это послание написано? Я читаю первый стих. Первый прочитанный стих. «И ангелу Лаодикийской церкви напиши, так говорит Аминь». Братья и сестры, это послание было написано ангелу Лаодикийской церкви. Ангел Лаодикийской церкви – это значит служитель церкви. Понимаю так, что 2000 лет назад был город Лаодикия, и там была церковь. Церковь была устроена, там был служитель церкви, кому и написано это послание. Но я не хочу, чтобы кто-то подумал, если послание написано одному человеку, который жил давно, то оно не написано ко мне. Друзья, последние слова этого послания такие. «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам». Друзья, это послание написано не только ангелу Ладикийской церкви. Оно было написано всей церкви Ладикийской. Друзья, это послание было написано не только церкви Ладикийской. Оно было написано всем церквам. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. Не церкви, не ангелу просто, но Дух говорит церквам. Друзья, прошло 2000 лет, как было написано это послание. И для всех церквей, которые жили на протяжении этого отрезка времени, и для всех церквей, которые живут сегодня, это послание написано. Братья и сестры, дальше так здесь написано. Так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия. Знаю твои дела. Друзья, хочу обратить наше внимание на то, что Бог знает наши дела. Он знает наши дела все, и добрые, и худые. Он знает наши дела и тайные, те дела, которые не знает никто. Иногда люди говорят: «Я это сделал, и меня никто не видел». Или о том, что я знаю, больше никто не знает. Или то, что я сделал, или то, что я имею, никто не видел и никто не знает. Я скажу, это ошибка. Я думаю, подобным образом ошибались и мы. А, возможно, ошибаемся и сейчас, думая о какой-то истории, которую не знает никто. Потому что Бог говорит: «Я знаю твои дела». Он знает все про меня и про вас. Не обязательно, друзья, что да, тайные дела, они бывают плохие. Тайные дела бывают и хорошие. И иногда неплохо, что они тайные, если они хорошие. Потому что иногда Бог и говорит так, что Бог, видящий тайны, воздаст тебе явно. Если мы творим милостыню, если мы много молимся в закрытой комнате, об этом не знает отец и мать, не знают братья и сестры, друзья, а Бог знает все равно. Поэтому я хотел бы, чтобы первое, на что мы обратили внимание, это то, что Бог про нас знает все. Обратите внимание, какое здесь имя носит Господь Иисус. Так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия. Друзья, Господь Иисус Христос, Он здесь свидетель. Свидетель – это не тот, кто слышал. Ну, скажем, мне что-то рассказывали, что в каком-то месте произошла какая-то история, и рассказывали очень верные и очень правдивые люди. В этом случае я не свидетель. Свидетель – это только тот, который видел. Друзья, Господь нас видел. Господь нас видел, когда человек не видел. Вы помните, когда согрешил Ахан, и он думал, что никто не знал. Он тайно сделал, он запрятал то, что украл. Но Бог видел. Как Ахан, возможно, в какой-то момент подумал, к сожалению, Бог видел. Друзья, но не к сожалению, Бог видит все и знает все. Когда Нафанаил шел навстречу Иисусу Христу, то Христос сказал: «Вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства. А откуда ты знаешь меня? Прежде, нежели позвал тебя Филипп, я видел тебя». Я видел тебя. Братья и сестры, если бы мы всегда сознавали, что Бог меня видит. Каждый миг времени, днем и ночью, когда я ложусь и когда я встаю, когда я что-то делаю, Бог меня видит. Я думаю, что мы многих поступков бы не делали. Но мы иногда забываем о всевидящем оке Божьем, а иногда мы просто об этом не думаем. И поэтому бывает, делаем плохие поступки. Друзья, кем для меня и для вас будет Господь, когда наша жизнь закончится. Мы об Иисусе Христе читаем, что Он Спаситель мира. Мы об Иисусе Христе читаем, что Он свидетель. Скажите, где нужен свидетель? Свидетели выступают всегда в суде. Поэтому, если Господь для меня будет свидетель, то будет суд, когда я буду в качестве подсудимого, и будет свидетель. Свидетели бывают ложные. Свидетели подговаривают. Свидетелям можно заплатить, и они могут дать необходимые показания. Друзья, такой свидетель наш называется лжесвидетель. Господь Иисус, о Нем написано, Он свидетель верный и истинный. Он нас видел, и если будет суд, судящий меня, то он будет выступать в качестве правдивого свидетеля верного и истинного. Я очень хочу, чтобы Господь Иисус Христос для нас не был свидетелем на суде, но чтобы Он был для нас спасителем, избавившим нас от суда. «Знаю твои дела. Ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч». Друзья, состояние ангела Ладикийской церкви самое худшее, которое можно было бы представить. Самое худшее. Написано, если бы ты был холодный или горячий. Но как ты тепл, а не горячий и не холоден, то я извергну тебя из уст твоих. Друзья, состояние христианина, которое здесь описывается, самое плохое. Хуже, чем человек неверующий, никогда не слышавший о Боге, идущий мирским путем, то состояние верующего человека, теплого, хуже. Я хочу отметить, в чем заключалась главная трагедия этого человека. Ты говоришь, я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды. А не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и нах. Друзья, трагедия этого человека заключалась в том, что он не видел себя. Это страшно. Когда мы себя видим, мы знаем, что нам нужно делать. Если я вижу себя грешником, я знаю, что мне нужно делать, если я грешник. Если я вижу свои плохие поступки, если я вижу, что я не спасенный, если безнадежно мое состояние такое плохое, друзья, я тогда знаю, что нужно делать. Но ангел Ладикийской церкви, он видел себя неправильно. Он о себе говорил, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды. Друзья, он это говорил искренно. Но почему написано, почему я думаю, что он говорил искренно? Потому что написано, ты не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и нах. Друзья, я понимаю, что это действительно трагедия, если мое состояние очень плохое, а я думаю, что оно хорошее. А я думаю, что у меня все в порядке. Я думаю, что я спасенный. Я думаю, что я неплохой христианин, лучше многих. Это страшно, если на самом деле не так. Друзья, я мог бы приводить библейские примеры из жизни, когда человек думал, что у него все в порядке, но на самом деле не было так. Мы сегодня слышали о Самсоне. Был момент в жизни Самсона, когда у него было точно так. Когда он однажды, пробудившись, сказал: «Пойду, как и прежде, сражусь с филистимлянами». Вы все знаете эту историю. То есть он думал, что у него сейчас все в порядке, так как было вчера. Но он был человек, потерявший силу. Назарей, потерявший назарейство. «Пойду, как и прежде, сражусь». Написано, но он не знал. То есть он искренне думал, что он сейчас сразится и будет иметь победу, но он не знал. То есть, друзья, Самсон и Ладикийский ангел – это братья по своему духовному состоянию. Они не знали свое истинное положение вещей. Друзья, в чем нуждается этот человек? Пресвитер Ладикийской церкви. Друзья, по тексту дальнейшему, если читать, мы видим, что он нуждается в том, чтобы видеть. Он нуждается в том, чтобы видеть. Он нуждается в одеждах. Он нуждается в богатстве. Господь сказал: «Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное и одежду белую, чтобы тебе одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазной мазью помажь глаза твои, чтобы тебе видеть». Друзья, вот в чем этот человек нуждался. Он был нах, он был нищий, он был слепой. Он был слепой. Но Господь говорит, что это еще не тупик, тебе нужно что-то сделать, чтобы тебе видеть. И когда ты будешь видеть, ты будешь правильно тогда действовать, то, что тебе нужно делать дальше. Дорогие друзья, сегодня очень многие христиане, которые нуждаются в том, чтобы им видеть, потому что они слепые, которые нуждаются в том, чтобы иметь одежду, которую они потеряли, однажды получив ее от Бога, которые нуждаются в богатстве, нуждаются в сокровище. Как это можно приобрести? Друзья, здесь написано, как это можно приобрести. «Итак, кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся». То есть, поправить положение можно единственным путем. Итак, будь ревностен и покайся. Был человек, звали его Вартимей. Он был слепой. Я не знаю, друзья, был ли этот человек слепой от рождения или нет. Возможно, да. А это значит, он никогда лучшей жизни не видел. Он о лучшей жизни, возможно, только слышал. Я знаю одного брата, у которого 5% зрения. У него один глаз не видит совсем, а второй глаз видит 5%. Я у него спрашиваю: «Слушай, ну как вот ты себя, наверное, очень неудобно чувствуешь с таким слабым зрением?» Он говорит: «Нет, я превосходно себя чувствую. Я ничего лучшего никогда в жизни не знал. Такое зрение у меня от рождения, и поэтому я чувствую себя превосходно. У меня никогда не появлялась мысль иметь что-то лучшее или желать что-то лучшее». Друзья, у Вартимея было не так. Возможно, он только слышал о том, что есть свет, есть деревья, есть голубое небо, но он его никогда не видел. И вот ему говорят: «Иисус Назарей идет». Что правильно сделал Вартимей, это он начал кричать: «Иисус, Сын Давидов, помилуй меня!» Это было неудобно, это было не вовремя, не всем это нравилось. Люди пытались его остановить, ему говорили: «Замолчи, Иисусу Христу некогда!» Но он еще громче кричал: «Иисус, Сын Давидов, помилуй меня!» Остановился Иисус Христос. Кто кричит? Слепой кричит: «Позовите его сюда!» Подводят слепого: «Что ты хочешь, учитель, чтобы мне прозреть?» Друзья, этот человек, он себя не видел. Но что ценное, то, что он поверил людям, которые говорили, что есть другая жизнь, есть красивая жизнь. И он начал кричать, понимая, что ему поможет только Иисус Христос. Он понимал, что у него единственный шанс, если Иисус Христос пройдет мимо, то никто больше Вартимею не поможет. Кстати, друзья, так оно и было. Иисус в Иерихон пришел только один раз. И если бы Вартимей не был исцелен сейчас, то ему точно больше никто бы не помог. Поэтому, зная, что у него только один шанс, он кричал: «Иисус, Сын Давидов, помилуй меня». У нас иногда не так бывает. Мы можем думать, что если я сегодня не покаюсь до обеда, я покаюсь после обеда. Если я на этом молодежном общении не покаюсь, я покаюсь на каком-нибудь другом. Или я покаюсь в церкви. Мы часто думаем, что у нас не один шанс. Друзья, Вартимей верил, что у него только один шанс. Поэтому он кричал. Бог сказал короткое слово «прозри». Этого слова было достаточно, чтобы Вартимей увидел свет. Иисус Христос не делал брения, не мазал брением ему глаза, Христос не возлагал руки на него, только одно короткое слово «прозри». А затем вера твоя спасла тебя. Друзья, Вартимей верил, что ему поможет Иисус Христос, поэтому он кричал. Если ты сегодня понимаешь, что ты тоже слепой, как Вартимей, то я смею тебе сказать, возможно, у тебя тоже только один шанс. Поэтому тебе сегодня стоит закричать, как закричал Вартимей. Одного слова Иисуса Христа достаточно будет, чтобы ты увидел новый мир, который ты, возможно, еще не видел, а только слышал о нем от своих товарищей. Возможно, ты поверил тому, что человек, который станет христианином, он действительно счастливый человек, поэтому тебе стоит закричать. Возможно, ты уже однажды был зрячим, возможно, ты уже был христианином, а сегодня ты похож на ладикийского ангела, то тебе тоже стоит закричать: «Сын Давидов, помилуй меня». Друзья, когда блудный сын пришел к своему отцу, он сказал заранее спланированную молитву. Только он не до конца ее сказал, но начал все правильно, как и спланировал. Он сказал: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим». Друзья, просите, вернее, это он уже не сказал. Он сказал только: «Я недостоин называться сыном твоим». Друзья, отец говорит. Отец не сказал ему: «Сынок, я тебя прощаю, и все, ты будешь моим сыном». Нет, ты не будешь слугой, ты будешь моим сыном. Отец так не сказал. Отец только сказал: «Снимите с него одежду старую и дайте ему одежду новую». Друзья, человек нуждается не только в зрении, он нуждается и в новых одеждах, в белых и чистых. Снимите с него эту одежду, дайте ему одежду новую. Такой, друзья, чудный наш Бог. Он готов зрение дать, он готов и одежду новую подарить. Друзья, блудный сын начал прозревать еще там, когда он был у стада свиней. Написано, он пришел в себя. Он понял, что его положение очень плохое. Он понял, что наемники в доме отца избыточествуют хлебом, а он от голода умирает. Он понял, что ему нужна другая жизнь. Друзья, он не ограничился только тем, когда начал прозревать. Он принял решение: «Я встану и пойду». Возможно, в нашем собрании кто-то видит себя, видит, что он грешник, видит, что он не спасенный. Просто у него силы нету покаяться. Просто силы нету. Возможно, вы ругали себя уже много раз, когда совершали грехи. Возможно, вы снова и снова говорили: «Последний раз этого больше никогда не будет. Я приложу все усилия, чтобы не делать больше этот грех». Друзья, вам поможет Иисус Христос. Если вы видите себя, то это уже частичка победы. «Встану и пойду к отцу моему». Примите сегодня это решение. Он скажет: «Дайте ему одежду новую». Друзья, и третья мысль – это о богатстве. Подошел к Иисусу Христу один молодой человек и сказал: «Учитель благий, что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную?» В законе что написано? Как читаешь? «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, почитай отца и мать, не лжесвидетельствуй». «Учитель, это все соблюл я от юности моей. Что еще не достает мне?» Братья и сестры, у меня короткий вопрос. Что еще не доставало юноше? Я верю этому человеку, что он никогда не прелюбодействовал. Я верю, что он никогда не воровал. Я верю, что он не убил никого. Я думаю, что он неплохой был сын у своих родителей и к родителям относился хорошо. Вопрос к Иисусу Христу: что еще недостает мне? Братья и сестры, что же недоставало этому юноше? Христос сказал: пойди, продай свое имение, раздай нищим. И что с тобой произойдет? Братья и сестры, что с ним произойдет после того, когда он это сделает? И будешь иметь сокровище на небесах. Вот что недоставало этому юноше. У него на земле было достаточно много. У него, наверное, были родители. У него были деньги. У него было очень-очень много. Он был богат. Но у него не было сокровища на небесах. У него все было на земле. Но там, друзья, там у него ничего не было. Сколько сегодня христиан, у которых на земле так много, но на небе ничего нету. Этот человек похож на богатого юношу. Христос сказал: будешь иметь сокровище на небесах. И следуй за мною, взяв крест. Братья и сестры, юноша не захотел земное променять на небесное. Земным сокровищем он дорожил, к сожалению, больше. Друзья, у нас с вами тоже что-то есть. Я знаю, что здесь есть люди, уже состоящие в браке. У кого-то уже есть жилье. Хотя, возможно, это частично ваше. Думаю, почти у каждого из нас есть машины. Мы неплохо одеты. У нас есть родители. Мы достаточно хорошо устроены. Друзья, я понимаю, что это Бог о нас позаботился. Но у меня вопрос такой. Если у нас там сокровища на небесах, если нету, то мы похожи на богатого юношу. Господь сегодня дает возможность решить и этот вопрос. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное и одежду белую, чтобы тебе одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы тебе видеть. Дорогие друзья, слава Богу, что Он даже таких людей любит. Написано: кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Друзья, даже таких людей Он любит. Я иногда себе задавал вопрос: Господи, вернее Господу о себе: Господи, неужели меня Ты любишь? И я удивлялся, мне казалось, что меня нельзя любить таким, какой я есть. Друзья, а Бог все равно продолжал любить. И даже служителя Ладикийской церкви, который был в неправильном состоянии, но проповедовал людям, учил людей, как надо жить, хотя сам так не жил. Кажется, он недостоин любви Бога. Но Бог продолжал его любить. И Бог ему письмо написал, потому что любил его. Он не хотел, чтобы этот человек погиб. Друзья, Он и нам это письмо написал, которое мы сейчас читаем. «Кого я люблю, тех обличаю и наказываю». Возможно, вы замечали обличение Божье в своем сердце. Возможно, вы и наказание, и руку Божью видели в своей жизни. Это был признак того, что Он вас любит. Признак того, что Он любит нас, друзья. Он сегодня стучит. Все стою у двери и стучу. Он стучит, потому что любит. Возможно, стучит уже давно. Возможно, в чью-то дверь Господь стучит уже не один год. И мы этот стук иногда слышали, но дверь не открыли до сих пор. Друзья, чтобы решить нашу проблему, необходимо три действия. Первые два действия должны сделать мы, третье действие сделает Бог. Но третье действие сделает Бог только при условии, если сначала два действия произойдут в нашей жизни. Первое – это нужно Его голос услышать. «Все стою дверь и стучу, если кто услышит». Вот первое условие – это наша сторона. Если кто-то Его голос услышит, тогда ты должен сделать второе действие. Здесь твоя инициатива. «И отворит свою дверь. Друзья, услышать Божий голос, услышать Божий стук, и второе – открыть свою дверь. Это первые два действия – это наша сторона. Третье действие – это сделает Бог. Я войду к Нему. Он не говорит, что я, может быть, войду к Нему. Он не говорит, что я постараюсь войти, может быть, у меня получится. Он говорит, если кто-то услышит и откроет, то я войду. Он обязательно войдет, если дверь окажется открытая. Друзья, эти три действия обеспечат нам победу. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с Отцом на престоле Его. Дорогие братья и сестры, дорогие все присутствующие, я представляю так, когда закончится время благодати, то есть время, отведенное для спасения. Мы все верим, что будет момент, когда это произойдет. И я задавал вопрос, кто на небе будет самый счастливый? Я скажу свое мнение. Друзья, дверь благодати закроется в тот момент, когда покается последний грешник. Так говорит Библия. Выйдет человек, встанет на колени, скажет: «Иисус Христос, я грешник, прости меня». Друзья, и дверь благодати закроется. Я думаю, что самый счастливый на небе будет тот человек, который покается последним. Один человек бежал за уходящим поездом, прыгнул на ступеньку и, запыхавшись, зашел в вагон. Сказал только одно слово – успел. Друзья, успеет человек в самую последнюю секунду, и дверь закроется. И это точно произойдет. Я думаю, что это произойдет скоро. В одном христианском гимне так написано: «Не опоздай, смотри, не опоздай, у ног твоих, быть может, только край, не опоздай». Однажды в Абхазии было благовестие, и вот сидели люди неверующие, мы им рассказывали об Иисусе Христе, о том, что есть небо, есть вечная жизнь, есть рай, место вечного блаженства, есть ад, место вечных мучений. Христос пришел, чтобы спасти человека. Люди внимательно слушали. Одна женщина плакала. Мы приглашали к покаянию, но покаяться никто не захотел. Вы знаете, друзья, а женщина плачет. Мы снова проповедуем, а женщина плачет. Мы не выдерживаем, обращаемся к ней. Может быть, вы покаяться хотите? Она смотрит на нас глазами полными слезами и говорит: «Вы знаете, у меня не получится. Я не смогу». Мы не стали уговаривать, собрание подошло к концу. Мы закончили молитвой. А потом она говорит, встает и говорит: «Пожалуйста, не уходите. А можно я попробую покаяться? А вдруг у меня получится?» Мы говорим: «Попробуйте». Она выходит, встала на колени и попробовала. Попробовала покаяться. Друзья, и у нее получилось. Бог ее простил. Она сейчас член церкви уже несколько лет. И она так радуется, вспоминая тот момент. Она говорит: «Как хорошо, что я попробовала». Дорогие друзья, сегодня в нашем собрании Господь тоже стучит. Если кто услышит голос мой, если кто-то сегодня слышит, что Господь стучит, если кто-то сегодня, возможно, ехал на это собрание, на это молодежное общение с намерением покаяться, а может быть, не знал точно, покаяться или нет, но хотелось бы, так некоторые думают. Друзья, если вы видите, что сегодня зовет вас Господь Иисус Христос, то сейчас время для покаяния. Пожалуйста, вставайте и выходите, и склоните колени, и помолитесь, вы скажете, как тот человек, Господь Иисус Христос, прости меня. И Господь, Он простит, потому что Он вас любит. Для этого Он и здесь, и для этого и вы здесь. Любит, хотя вы и любви Его недостойны. Он все равно любит, и поэтому стучит. И сегодня предлагает вам покаяться. Поэтому, кто желает покаяться, пожалуйста, выходите сюда, склоните колени и попросите у Него прощения. И Он говорит, я войду. Друзья, Он не обманывает вас, Он войдет и будет с вами жить. Аминь. Выходите каяться, кто желает. Слава.